Глава 15. Работа на увеличение продаж. Я убежден, что примерно половина того, что отличает успешных предпринимателей от неуспешных, заключается в чистом упорстве. Стив Джобс. Я очень рада, что в предыдущей главе мне удалось раскрыть вам продажи так, как я вижу и практикую их. Именно такие здоровые, красивые продажи с правильными ценностями, с уважением и любовью к клиентам помогают находить эксперта, компанию, с чувством радости покупать их продукты и возвращаться вновь. Навык именно таких продаж позволяет укреплять и повышать свое финансовое благополучие из года в год. Когда вы понимаете, что продажи могут быть именно такими, начинаете уверенно в них себя чувствовать, то можете строить эффективные стратегии увеличения своего дохода как в найме, так и в частной практике и в собственном бизнесе. В этой главе я дам вам конкретные рекомендации по таким стратегиям. Я разделила их на две части – для тех, кто работает в найме, и для тех, кто ведет свое дело. Разница в продаже в таком случае принципиальна. Для тех, кто работает в найме. Когда мы говорим о стратегии увеличения продаж в найме, то понимаем, что речь идет о продаже себя как специалиста и эксперта для компании, а увеличение продаж заключается в повышении уровня заработной платы. Термин «продажи» нам здесь важен, чтобы подчеркнуть, что это повышение, которое вы не ждете сверху, а можете инициировать сами и на которое точно можете влиять. Скажу честно, мало кто придерживается представленной далее стратегии. И когда ко мне как работодателю приходят на диалог, подготовившись по пунктам далее, которые я озвучу, я реагирую на это крайне положительно. Итак, стратегия повышения состоит из 6 шагов. Первое. Описать свои навыки и компетенции на текущем месте работы. Важно не писать абсолютно все, что вы знаете и умеете, а очень четко сформировать список, опираясь на конкретную должность. Второе. Описать свои должностные обязанности, что именно вы делаете, причем желательно не в формате «делаю каждый день одно и то же», а с акцентом на результат. Третье. Оцифровать результат своей деятельности для компании и посчитать выгоды работодателя от вашей работы. Четвертое. Сформулировать, какую еще дополнительную ценность вы хотите и готовы давать компании. Пятое. Правильно подготовиться к разговору с руководством. И шестое. Эффективно провести разговор. Каждый из шагов я далее раскрою подробнее. Вы можете забрать их для себя и реализовать в ближайшее время. Итак, шаг 1. Описать свои навыки и компетенции на текущем месте работы. Для начала выпишите здесь свои компетенции как профессионала на этом конкретном месте работы. Да, ранее вы уже делали нечто подобное, но сейчас вы работаете более фокусно. Здесь можно прописывать как hard skills, то есть навыки именно в своей области, так и soft skills, те умения, которые пригодятся в любой ситуации, даже за пределами работы. Например, я могу и веду полный цикл технического обеспечения продаж, есть навык написания ТЗ для дизайнеров и контроль выполнения задачи полностью по ТЗ. Я умею правильно рассчитывать сроки выполнения задач и мотивировать команду двигаться точно в обозначенных временных рамках. Шаг 2. Описать свои должностные обязанности. Вы это можете сделать отдельно в своей заметке или где-то в блокноте, где будет вам удобно, прямо в письменной форме. Ваша задача – прописать свои должностные обязанности, как было оговорено с работодателем, и то, чем вы занимаетесь по факту. Практически везде так устроено, что подчиненные выполняют чуточку больше задач, чем оговаривалось ранее. Например, вас взяли специалистом по документу обороту, а впоследствии попросили еще ввести базу данных. И таких дополнительных задач со временем прибавляется. Начальник видит, что вы справляетесь, и подкидывает еще. И не потому, что он хочет навесить на вас все, как набьюченное животное. Возможно, он наоборот желает поощрить вас более интересной работой. И из-за большой нагрузки и многозадачности в оперативной памяти начальника может просто не оставаться мысли, что вас перегрузили, и ваша обязанность в дальнейшем сфокусировать руководство на этом. Тут задача большая. Нужно прописать все максимально детально. Например, оговоренный изначально функционал – это подготовка сайта и ссылок на продажу, проверка перед каждой продажей технической части и передача в отдел продаж полного готового перечня рабочих ссылок и инструкций под каждый этап продаж. Делать 4 полных цикла в году перед каждой продажей сезона. Но помимо этого, я составляю ТЗ дизайнером, участвую в разработке сайта и контроле подрядчиков. Шаг 3. Оцифровать результаты своей деятельности для компании и посчитать выгоды работодателя от вашей работы. Теперь вы должны, так сказать, оцифровать результаты своей деятельности. Для того, чтобы поднять в глазах компании свою ценность, надо ее обозначить. Здесь и сейчас посчитайте результаты вашей работы, то, какую пользу вы приносите организации. Единицы измерения не обязательно должны быть в денежном эквиваленте. История с «я работаю с 9 до 18 и ни разу не прогулял» – это не результат. Если вы сейчас задумались и боитесь, что выгоды от вашей работы нет, это не так. Любой сотрудник важен на своем месте. Возьмем, к примеру, уборщицу. Она может работать из рук вон плохо, убираться не по графику, мыть полы грязной тряпкой, не дезинфицировать помещение. Тогда сотрудники будут вынуждены приводить свои рабочие места в порядок в рабочее время. От запаха тряпки придется проветривать помещение и, возможно, выходить из него опять-таки в рабочее время. А без должной дезинфекции по офису пройдет волна очередного вируса. И сколько трудочасов персонала начальство будет вынуждено оплачивать, если работа уборщицы выполнена халатно? Часто, когда человека нанимают на работу, ему рассказывают про процессы, а рассчитывают на результаты. Но чего конкретно ждут от сотрудника, не озвучивают. Поэтому, если вы сами заговорите с начальством в разрезе результатов, то это точно произведет впечатление. Например, не я делаю посты в соцсетях, и даже не я делаю по 5 постов в день в соцсетях, а я делаю по 5 постов в день в соцсетях, в результате чего число подписчиков увеличилось на 3000, согласно статистике, вовлеченность поднялась на 40%, самое популярное наше видео набрало 1,2 миллиона просмотров, и к нам пришло 37 клиентов. Будьте конкретны, начальство это любит. Или «За год работы я составил 30 ТЗ, проконтролировал 27 полных циклов по тому-то, довел до результата работу с кем-то. Мы получили прирост в таком-то процентном соотношении за 6 месяцев благодаря оптимизации». Вам важно это даже для себя самого – вести регулярный учет реализованных действий с твердым результатом, который вы можете показать начальнику. Теперь посчитайте выгоды работодателя от своей работы. Шаг 4. Сформулировать, какую еще дополнительную ценность вы хотите и готовы давать компании. Сейчас приступаем к самому интересному. Для того, чтобы получить повышение заработной платы, недостаточно прийти с претензией и сказать, что вы и так очень много делаете. Даже наоборот, нельзя этим возмущаться, по крайней мере, перед начальством так точно. Если хотите, чтобы вам платили больше, готовьтесь взять на себя дополнительные обязанности. Подумайте, что еще вы готовы делать в рамках своей работы, что вам интересно. Например, у меня высокий уровень коммуникативных навыков, поэтому мне удалось наладить эффективное общение между отделами продаж и маркетинга. Эффективность маркетинга возросла на столько-то процентов, а эффективность в продажах увеличилась на столько-то процентов. Я готов больше времени уделить взаимодействию отделов и работе внутри них, чтобы повысить качество работы и там, и там. Шаг 5. Правильно подготовиться к разговору с руководством. Для любого человека, в том числе и для сотрудника в найме, крайне важно уметь коммуницировать с людьми выше по статусу, потому что именно коммуникация является дальнейшим бустом. В бизнесе компания продает себя клиенту, а в найме вы продаете себя компании, и это тоже нужно уметь делать. Поэтому к разговору стоит подготовиться основательно. Вы уже собрали данные, которые вы будете оперировать в процессе переговоров, забронируйте время руководителя заранее, если у вас так принято. Важно, чтобы ваш разговор был не на бегу, а в спокойной обстановке, не торопясь. Продумайте заранее локацию, выпишите основные тезисы, которые собираетесь озвучить. Озаботьтесь заранее своим внешним видом, это поможет чувствовать себя увереннее, а приятный человек вызывает больше доверия. Вас воспримут всерьез, если вы сами будете уверены в том, что вы говорите. И 6-й шаг – эффективно провести разговор. Настройтесь на позитивный лад, ведите переговоры спокойно, без истерик и наездов. Начальник должен чувствовать себя в безопасности, что ему сейчас не выскажут о неблагодарности и о том, что он вас не ценит. Стройте диалог на фактах, без лишней оценочности. И не забудьте озвучить несколько ключевых мыслей. «Я ценю и уважаю компанию, я болею за компанию, я вижу здесь свое будущее». После того, как диалог будет закончен, не требуйте от руководителя моментального решения. Возможно, он уже его принял, а может, по регламенту нужно согласовать с ним начальством более высокого звена. Или надо подумать, как учесть ваше желание в фонде оплаты труда. А бывает и так, что человеку сложно ответить здесь сейчас, ему нужно время. Не ждите, что все разрешится в кратчайшие сроки. Может, вам повезет, и так именно и произойдет. Или повышение придется подождать. Но в любом случае, это произойдет и достаточно скоро. Я часто общаюсь с нанимателями в бизнес-сообществах, и почти у каждого боль понять, о чем вообще сотрудники занимаются. И если найдется человек, который придет, разложит все по полочкам, разъяснит свою деятельность в разрезе результатов, это определенно поможет его продвижению по карьерной лестнице. Еще хочу проговорить, что важно действительно вкладываться в работу, развиваться в ней, искать возможности для того самого проявления экспертности и навыков, о чем говорилось ранее в главе. И тогда вы с легкостью сможете применять стратегию выше каждый год, а следовательно, постоянно расти в доходах. 3 минуты саморефлексии. Что нового вы забираете для себя и своего роста из этой главы? Как сейчас смотрите на возможность повышения своего финансового уровня? Какие мысли о себе вам пришли в голову? Представьте, что вы уже получили желаемое повышение, а вместе с ним и новые обязанности. Что вы чувствуете? Для тех, кто ведет собственный бизнес. Когда мы говорим о финансовом росте компании, то непременно упираемся в тему продаж. Как выстроить продажи так, чтобы наша финансовая система была устойчива и давала результаты системно из года в год? Хочу предложить вам пойти от обратного и разобрать причины отсутствия стабильных продаж и что вы можете сделать, чтобы наладить этот процесс. Послушайте перечень самых распространенных проблем в продажах, наверняка вы в них себя узнаете. Первое. Не влияете на свои продажи, а ожидаете их. Второе. Не можете понять, что хочет клиент, потому что стесняетесь спросить клиента напрямую. Третье. Не даете клиентам исчерпывающее описание своих услуг, потому что думаете, что они сами все должны понять. Четвертое. Говорите сложной терминологией и загружаете клиента информацией, потому что думаете, что так будет выглядеть авторитетнее и ценнее. Пятое. Относитесь к своему фрилансу и частной практике как к хобби, а, соответственно, не управляете ими должным образом. Продажи в случае самозанятости и управления бизнесом – это ключевая функция и необходимость. Именно с этой ключевой функцией у большинства самые серьезные проблемы. Эти проблемы удерживают от финансового роста и благополучия и способствуют застреванию и откату в бедность, зачастую в самом буквальном смысле. Из предыдущих частей книги вы уже знаете, почему так. Именно продажи внутри нас сопряжены сразу со всеми мыслительными и психологическими внутренними барьерами. Стыд и страх, недостаточная самоценность, уверенность в себе, деструктивные убеждения о себе, своем продукте, клиентах, деньгах, богатстве, отсутствие ответственности и реальных действий. Все это выливается в очень конкретные бизнесовые проблемы на уровне управления, маркетинга и продаж. В этой книге я хочу предложить вам стратегию увеличения продаж для фриланса и собственного бизнеса, которая учитывает описанные ранее проблемы. Она будет состоять из 6 пунктов. Далее о каждом из них я расскажу по порядку. Первое – это начать продавать. Да, вот так незамысловато звучит первый пункт. И сейчас я объясню, почему я его вынесла отдельно. Очень часто специалисты целой компании не влияют на свои продажи, а ожидают их. То есть конкретный человек или даже целая компания не делают прямых действий, направленных на продажи, а ожидают, когда клиент сам найдет их и купит. При этом может вестись работа по упаковке, созданию нового красивого сайта. SMM может делать очередную фотосессию, а продаж все так же не будет. Потому что действиями по продажам никто не занят. Поиск ошибки ведется где угодно, но только не в самом процессе продаж. По сути, в таких ситуациях продажа просто отсутствует. Ваша задача – идти рассказывать своим клиентам о себе, давать рекламу, делать регулярный постинг в соцсетях, работать с партнерской программой, чтобы клиенты вас чаще рекомендовали. То есть совершать действия, а не ждать, когда действие совершит ваш клиент. Сам найдет вас, сам придет, расскажет, что ему надо, сам купит, а вы только денежку в кассу положите. Ожидание продаж – это большая ошибка, потому что когда нет исходящего трафика, то и входящему потоку негде формироваться. Чтобы к вам пришли покупать, ваша задача – начать продавать. А значит, размещать рекламу, делать рассылки, совершать звонки, проводить презентации, давать информацию о продажах в соцсетях с призывом о покупке, в общем, рассказывать о своей компании, продукте, услуге. Главное – действия, направленные на то, чтобы о вас и вашей компании узнали как можно больше людей. Второе. Минимизировать профессиональные слова или давать к ним пояснения. Одна из причин, по которым срываются сделки, в которых был долгий диалог, это ощущение клиента, что он так ничего и не понял. Иногда продавец думает, что для совершения покупки клиент должен и увидеть высокий уровень интеллекта и понимание сложных процессов. Поэтому начинает вдаваться в ненужные технические подробности, использует много терминологии, в целом пытается выдать как можно больше материала. При этом покупатель испытывает неловкость от того, что он не понимает всех деталей, а переспрашивать и казаться тупым мало кому нравится. Поэтому покупатель задумчиво кивает, благодарит и уходит. У продавца при этом остается ощущение долгого диалога, после которого не купили. Но на самом деле это был долгий монолог, в котором не осталось места клиенту. Часто бывает так, что эксперты употребляют много терминологии, которую клиент не понимает, и в результате уходит расстроенный. Это недопустимо. Важное правило для эффективной и здоровой коммуникации – минимизировать профессиональные слова или давать к ним пояснения. Так вы будете на равных с клиентом, у него нет задачи быть выше вас. Поэтому использование вами терминологии и желание показать свои таланты вызовет как минимум раздражение, как максимум осадок и расстройство из-за собственной тупости. И клиент уйдет. Повторюсь, никому не нравится чувствовать себя тупым. Ваш профессионализм не выражается сложностью речи или обилием терминов. Все ровно наоборот. Если вы хотите комфортного диалога с клиентом и, что немаловажно, по итогу совершить продажу, то должны общаться максимально просто, без сложных фраз, профессиональной лексики и тем более отсылок к замысловатым техническим процессам. Держите в голове, что клиент потому и клиент, что у него нет компетенции в вашем вопросе. Он пришел за помощью. Поэтому крайне важно максимально просто и понятно строить диалог, отвечать на вопросы с примерами, а иногда даже и с иллюстрациями, чтобы клиенту участвовать в этой коммуникации было так же комфортно, как вам, и он не чувствовал себя глупым. Подготовить и опубликовать исчерпывающее описание своих продуктов и услуг для клиентов. Одна из самых частых ошибок при необходимости продаж через сайт или соцсети – это плохое описание или вовсе его отсутствие. Проверьте, чтобы у вас было все по списку, который я озвучу далее. Кто вы, ваша квалификация, опыт, отличительные особенности, почему к вам стоит обратиться как к компании или как к эксперту. Чем вы можете быть полезны, какие услуги или продукты у вас имеются. Цены. Они должны быть указаны. Без указания цены можно работать только в VIP-сегменте, когда у вас точечные продажи, редко, и люди сами стоят в очереди. Удобные способы записи и ближайшие свободные даты. Особенно это касается мягких ниш и помогающих профессий. Какие-то мастер-классы, встречи, пробные занятия, первичная консультация врача. Все это должно быть в доступе, потому что обычно мы принимаем решения в этих вопросах стихийно. Хочу фотосессию, запишусь на мастер-класс. Ой, заболела спина, надо к остеопату. Ой, у него двойка, сил уже нет, нужен репетитор. И так далее. То, что человек будет искать в моменте, и ему и нужно дать возможность для этого записаться в моменте. И последний пункт – это отзывы, кейсы или состояние до-после, и любых других форматов результатов. Иногда люди говорят, кому надо, тот найдет. Не найдет, он просто уйдет. Никуда писать не будет. Если вы заинтересованы в постоянной продаже, особенно на ежедневной основе, у вас должно быть все предельно понятно на сайте и в социальных сетях. Четвертое. Интересоваться клиентом и управлять диалогом с ним. Крайне важно вести диалог и вовлекать в этот диалог клиента. Когда вам непонятно, кто ваш клиент, чего он хочет, что ему важно, какой продукт был бы максимально подходящим для решения его запроса, это значит, что вы с ним не общаетесь, не ведете диалог, не задаете вопросы, чтобы все это узнать. Часто эксперты-предприниматели придумывают свои продукты, основываясь на собственных фантазиях, а позже разочаровываются, что продукт не пользуется спросом. Для того, чтобы продажа шла успешно, вам необходимо создать продукт, про который говорит ваш клиент. А для этого вы должны находиться с ним в диалоге и постоянно спрашивать, что у вас не получается, в чем нужна помощь, что вы хотите делегировать, решить, от чего избавиться, что получить. Диалог не делает из вас непрофессионалов, которые не понимают, что беспокоит клиента. Диалог помогает проявить заботу и заработать денег, потому что вы дадите то, что от вас просят. Люди знают, что им нужно. Спросите их, и они ответят. Не меняйте их формулировку. Используйте этот готовый речевой модуль для продажи. Так клиент быстрее сможет себя идентифицировать с проблемой и принять решение покупки. Изменение формулировок клиента на более правильные, более красивые, более сложные будут влиять на снижение конверсии в покупку, потому что клиенту сложнее понять, где пункт, подходящий ему. Когда используется формулировка плюс-минус идентичная родной формулировке клиента, он идентифицирует себя как вашего клиента намного быстрее. Теперь давайте про управление диалогом. В главах ранее я приводила примеры диалогов, где продавец проявлял активную позицию, задавал вопрос и в целом был инициатором. Вот именно это вам важно делать регулярно. По возможности реплика с вашей стороны всегда должна заканчиваться вопросом, даже если это финал разговора. Например, клиент отвечает «Спасибо, я получил исчерпывающую информацию о продукте, мне нужно подумать». Здесь ему можно ответить «Чудесно, мы будем ждать вашего положительного ответа, хорошего дня». А можно ответить так «Чудесно, подскажите, когда я могу с вами связаться для уточнения решения? Может быть, было бы удобно в среду в 14 или, например, в пятницу в первой половине дня?» То есть здесь я оставляю за собой все равно право на возобновление контакта. И более того, не чувствую неловкость, когда мне нужно написать клиенту повторно, ведь мы же с ним об этом договорились. То есть ваша задача всегда оставаться в контакте с клиентом, всегда иметь возможность вернуться к диалогу по обоюдному согласию. Пятое. Управлять своей деятельностью как бизнесом. Вести учет и планирование клиентов, доходов, прибыли и целевых действий. Мы дошли до скучного действия, которое почти никто не любит, но оно, тем не менее, является залогом долгосрочного успешного развития компании. Нравится нам это или нет, но бизнес – это большая ответственность и требует внимательного отношения к цифрам, процессам и действиям. Если вы совершаете действия по наитию, если ваши решения принимаются без твердых экономических обоснований, то вы будете множить свои проблемы. Приведу один короткий пример, который даст вам понять необходимость элементарных расчетов на регулярной основе. Как-то на встрече предпринимателей на разбор вышла девушка и с энтузиазмом рассказывала о том, как ее компания планирует увеличить оборот на 30%, предоставив скидку своим покупателям всего-то 10%. Теперь несколько простых цифр. Я специально упростила пример для того, чтобы он был легче для восприятия, но при этом всю пропорциональность я оставила такая, какая она была. Стоимость продукции 100 рублей. Себестоимость 50%, то есть 50 рублей. Затраты на маркетинг 20%, 20 рублей, да? Чистая прибыль 30%, то есть 30 рублей. Скидка 10% сразу забирает 10% от чистой прибыли. Таким образом, у нас остается только 20% чистой прибыли. И как будто это хороший показатель, который будет оправдывать нашу стратегию. Но в себестоимость не заложен фонд оплаты труда сотрудников, которые не влияют на себестоимость напрямую, например, секретаря или бухгалтера. А еще в себестоимость не заложены расходы на корпоративы, подарки, новый принтер и шкаф в офисе. А каждый месяц таких расходов набегает немало. И собственник не может отказать, потому что все очень нужно и очень важно. В целом, собственники уже год не забирают чистую прибыль, и им еле-еле хватает на то, чтобы забрать свою заработную плату. То есть это минимум, на который они живут. Таким образом, принимая решение о снижении чистой прибыли, но зато увеличении оборота, компания приводит себя, с одной стороны, к кассовому разрыву, а с другой – к большому количеству долгосрочных обязательств, которые будет необходимо выполнить при условии того, что чистую прибыль они не заберут. Поэтому я настаиваю, чтобы вы ввели учет, чтобы вы понимали, что сколько стоит, где у вас какие затраты, сколько вам нужно продаж, чтобы покрывать свои ежемесячные расходы, а сколько нужно, чтобы получить нужный объем чистой прибыли. Шестое. Действовать регулярно и непрерывно. И финальный шаг наш – это постоянство. Нет никаких волшебных секретов, чтобы получить нужный результат. Секрет всегда один – постоянство. Чтобы мой подкаст был лучшим бизнес-подкастом, я записывала новые выпуски дважды в неделю год подряд. По статистике, после 18-го выпуска подкасты забрасываются. Чтобы получить в блоге более 200 тысяч человек и их высокую лояльность, я на протяжении 5 лет регулярно выхожу в эфир, делюсь своими компетенциями и в целом держу фокус внимания людей на себе. Чтобы продажи моей компании были регулярными, я регулярно работаю над заходящим потоком информации, веду несколько площадок с контентом, выступаю, пишу подкасты, даю интервью, написала книгу, которую вы сейчас слушаете. Все это регулярные действия по контент-маркетингу. Любой талант меркнет на фоне дисциплины. Поэтому создавайте свою систему маленьких регулярных шагов, которые посильны вам уже сейчас, и начинайте их регулярно совершать. Ничего не случится в одночасье. Все требует труда и времени, и вы можете для себя это организовать. 3 минуты саморефлексии. Какие ошибки в продажах вы заметили у себя благодаря этой главе? Что вы намерены изменить себе, чтобы получить результат? Что вас удивило, а что вы уже понимали раньше?